Глава 7. Приблизительно в 4 часа пополудни я въехал на магистраль, ведущую в Тампа-Сити. Четырехрядный, прямой как стрела, хайвей вытянулся вдоль золотого песчаного берега с залитого солнцем океана. В этот час дорога была довольно свободной, и я спокойно катил со скоростью 60 миль в час, пока не заметил впереди 40-футовый щит с надписью, выполненной кроваво-красными буквами по белоснежному блестящему фону. Содержание надписи заставило меня сбросить ногу с педали газа. Вы подъезжаете к Тампа-Сити, притормозите, если не хотите коротать ночь в нашей тюрьме. Милю спустя я обратил внимание на 2 регулировщиков, сидевших на мотоциклах, расставив ноги под корками. Руками в крагах они сжимали рули, как будто нетерпеливо ожидали момента сорваться с мест. 2 крепких, краснощеких парня с глазами, похожими на гальку, блестящую на солнце. Оба они свирепо уставились на меня, когда я невозмутимо и степенно проехал мимо со скоростью 35 миль в час. Еще милей далее, когда дорога круто пошла под уклон, сбегая к подножию холма, я бросил первый взгляд на Тампа-Сити. Он раскинулся на берегу залива, белый, сверкающий город небоскребов, роскошных вилл, помпезных отелей, ярких солнечных зонтиков и тропических деревьев. Он выглядел ухоженным и довольным, как эстрадная певичка, только что получившая в подарок бриллиантовый браслет. Более близкий осмотр, который я начал, добравшись до длинной оживленной главной улицы, показал мне, что это город богатых людей. Роллс-Ройсы, Бентли, Кадиллаки, Мерседесы загромождали автостоянки. В машинах сидели откормленные, хорошо одетые мужчины и, нетерпеливо барабаня пальцами по рулям, ожидали занятых покупками жен. Другие расположились в кафе и дерзко пялили глаза на красоток, демонстрировавших свои прелести с не меньшей дерзостью. Про себя я заметил, что Берни этот город понравился бы. У меня, по первому впечатлению, он также не вызвал неприязни. Заметив на одной из стоянок свободное место, я поставил там Бьюик, заглушил двигатель и вышел. Жмурясь от солнца, я пересек дорогу, чтобы спросить в магазине, как добраться на Линкольн-драйв, где жил Дон Брэдли. Продавец ответил таким тоном, будто облагодетельствовал меня. Казалось, его проницательный взгляд без труда заглянул ко мне в бумажник и пересчитал его содержимое. По выражению его лица я заключил, что он остался о нем невысокого мнения, и, очевидно, мое посещение магазина не доставило ему удовольствия. Когда я выходил, навстречу мне проплыла высокая девица в купальнике с открытой спиной, в соломенной шляпе диаметром с колесо грузовика и солнечных очках сверхъестественных размеров. На запястье у нее красовался браслет с бриллиантами, который явно обошелся какому-то простофиле в целое состояние. Продавец встретил ее с такой почтительностью, на которую могут рассчитывать, пожалуй, только члены королевских фамилий. В Тампа-Сити деньги говорили сами за себя. Я вернулся к своей машине. На нее облокотился полицейский, которого сзади можно было принять за Приму Карнера, Когда я приблизился, он флегматично уставился на меня холодным, недружелюбным взглядом. «Это твоя?» Он кивнул на машину так, будто замечать ее было ниже его достоинства. «Моя?» — коротко ответил я. Чтобы понять, что он раздражен, не нужно быть психологом. Но я не знал, чем вызвано его раздражение. «Ты находишься в Тампа-Сити», — произнес он, чеканя каждое слово. «У нас принято ставить автомобили аккуратно. У тебя задние колеса за белой чертой». Я оглянулся на сверкающий Роллс-Ройс, стоявший сзади моей машины. Левые его колеса залезали за белую черту на добрых 3 фута. Но все-таки это был Роллс-Ройс, последней модели, а не старенький Бьюик. «Виноват, я новичок в городе». Полицейский протянул руку, которую в сумерках можно было бы спутать с гроздью бананов. «Права». Я дал ему права. Он рассматривал их с таким видом, будто не был уверен в правильности орфографии отдельных слов. Затем расстегнул кожаный планшет, набитый бланками квитанций, и начал старательно писать. «Надолго прибыл», — прорычал он, не глядя на меня. «Не думаю. Сомневаюсь, что я смогу себе это позволить». Он пропустил мой намек мимо ушей, вырвал листок, который заполнял, и сунул его мне. $5. Не моргнув глазом, я протянул ему 5 и забрал квитанцию за штраф. Крит меня предупредил, а Файет оплачивал расходы. Стоило ли после этого вступать в пререкание? Полицейский, по-видимому, остался удивлен моим беспрекословным подчинением. В следующий раз будь внимательнее. Я собираюсь приобрести уровень с отвесом и по нему выверять машину, когда буду ее оставлять в следующий раз. Послюнявив огрызок карандаша, полицейский записал номер Бьюик. Тепла в его глазах было не больше, чем в айсберге. Я понял, что в будущем он будет за мной присматривать. Я влез в машину. Мне можно ехать? Окинув меня на прощание долгим суровым взглядом, он отошел. Со спины этот полицейский напоминал невысокую гору, у которой неожиданно выросли ноги. Для того, чтобы переломать им мне ребра, ему достаточно было слегка шевельнуть локтем. Я выехал со стоянки, чувствуя, что несколько вспотел, хотя было не жарко. Если подобные происшествия обещают повторяться часто, — подумал я, — надолго нервов у меня не хватит. Линкольн-драйв находилась в бедной части Тампа-Сити. Это означало, что дома там были меньше и не стояли на паре акров, огороженной частной земли, как 99% домов в городе. Как бы стыдясь самих себя, здания прятались за посаженными по обеим сторонам деревьями, но лично я предпочел бы жить именно на такой улице. Высокий, полный, солидно выглядевший человек возился в саду возле дома номер 24, окапывая на клумбе великолепный душистый горошек. Даже специалист мог бы гордиться, вырастив такие цветы. Я догадался, что это и есть Брэдли. Когда я свернул на обочину, он бросил быстрый взгляд в мою сторону. Каждая черточка выдавала в нем полицейского, но отнюдь неплохого полицейского. Слегка насмешливое выражение не сходившая с его полного обветренного лица, хорошо гармонировала с живыми и внимательными голубыми глазами. Растрепанные усы, загорелая лысина и агрессивный подбородок усиливали ощущение прочности, исходившее от его фигуры. Я вылез из машины, и он направился навстречу мне по садовой тропинке. — Капитан Брэдли? — спросил я. — Он самый. Заходите. — Ничего, что я поставил тут машину? Меня уже успели наколоть за остановку за чертой. Он рассмеялся. — Не беспокойтесь. У моего дома вас никто не наколет. Ну, заходите же. Я ступил за ограду. Не думаю, что мне когда-либо приходилось видеть такой душистый горошек, как у вас. Заметил я не с целью польстить старому чудаку, а потому что так это и было на самом деле. А он действительно замечательный. Вы садовод? Нет, пока. Ага, кивнул он. Копаться в саду — занятие для пожилых. Если бы не сад, я теперь, вероятно, чувствовал бы себя потерянным. Он провел меня в аккуратную, комфортабельно обставленную гостиную. Окна комнаты выходили на зеленую лужайку. — Простите, не знаю вашего имени. — Чет Слейден. Его мохнатые брови поползли вверх. — Вы тот самый малый, что пишет в Crime Facts? — Тот самый. — Рад познакомиться. Я читал все ваши писания. Садитесь. Как насчет выпить? Его лицо осветилось приветливой улыбкой. Благодарю, с удовольствием. Разливая виски, он поинтересовался. Вы впервые в Тампа-Сити? Да, с виду очень приятный город. Похоже, что он набит деньгами. Верно. Некоторые утверждают, что шальных денег здесь больше, чем в Голливуде. На сегодняшний день в городе проживает 13 миллионеров. Любой, не имеющий пятизначного дохода, в Тампа-Сити считается мусором. Он принес наполненные стаканы и расположился в кресле напротив меня. — Угощайтесь. Мы выпили, и я протянул ему письмо Крида. — Это в качестве вступления, капитан. — От капитана Крида. Брэдли тепло улыбнулся. «Ну — Ну-ну, давненько не слышал о Томе. Как он поживает? — У него все хорошо. Сейчас мы вместе проводим расследование одного дела. Следы ведут сюда. Крид решил, если я займусь им здесь, то мы, возможно, кое-что выудим. Проницательно посмотрев на меня, Брэдли развернул письмо, прочитал его, сложил и затем произнес. — Хм. Итак, вы надеетесь провести расследование здесь? — Именно в этом и состоит мысль. Я понимаю, что Дунан не будет поощрять подобные действия. — Это мягко сказано. Если вы хотите послушать мнение старого человека, мистер Слейден, садитесь в свою машину и возвращайтесь в Уэлден. Климат там, насколько я помню, гораздо здоровее, чем здесь. Это я знаю, но мне все же надо закончить работу. Я рассчитываю на известную помощь с вашей стороны. Теперь я не удел и не заходил в полицейское управление больше года. Вас не затруднит рассказать подробнее, из-за чего разгорелся сыр-бор? Я принял позу поудобнее и рассказал ему всю историю от начала до конца. Он сидел неподвижно, полузакрыв глаза, и внимательно слушал. У меня сложилось впечатление, что он не пропустил ни слова. «Да, дело это интересное. Я думаю, что здесь вы оказались не напрасно. Возможно, это случайное совпадение, но вам будет небезынтересно услышать, что в Тампа-Сити есть фешенебельный ночной клуб под названием «Золотое яблоко». Я так и подскочил. «Золотое яблоко? Что вы о нем знаете? Что это за клуб?» «Это закрытый клуб для привилегированного круга лиц, мистер Слейден. Его содержит Гамильтон Ройс, весьма и весьма продувной делец. Мне приходилось заниматься им в то время, когда я еще был в седле. Ройс начал карточным шулером, трудился на трансатлантических лайнерах, затем он перешел к аферам с акциями. Из Майами он удрал как раз, когда к нему начала присматриваться полиция. Деньги свои он перевел сюда и поселился здесь. В «Золотом яблоке» есть два больших зала для азартных игр, и я знаю наверняка, в них по меньшей мере две рулетки установлены незаконным путем. Без членского билета к клубу даже и близко не подпускают. Между прочим, комиссар Дунан является одним из первых пожизненных его членов, и я слышал, что вступительные и членские взносы за него платил клуб. К клубу принадлежит 500 человек, и все занимают видное положение. Доход у каждого не меньше, чем шестизначный. Весьма достойное место. Вероятно. А вы не думаете, что я смог бы войти в число членов? — Вам легче стать президентом, мистер Слейден, — рассмеялся Брэдли. — Уверяю вас, много легче. — Ну, тогда мне остается скрыть свои переживания по этому поводу за мужественной улыбкой. — Вы не знаете Леннокса Хартли? — Говорит вам что-нибудь эта фамилия? — Да вроде нет. — Это тот самый малый, который утверждает, что опознал фотографию Бенсон? — Он самый. — К нему-то я и собираюсь зайти для начала. — Послушайтесь моего совета и поторапливайтесь не спеша, — сказал серьезным тоном Брэдли. — Особенно беспокоиться о местных полицейских не следует. Я имею в виду патрульных. Конечно, они при случае всегда готовы урвать лишний доллар. Они стригут штрафы сходу и делают это весьма энергично. Платите. Не вступайте в пререкания, и все будет хорошо. Но берегитесь любых столкновений с парнями в штатском. Это ребята суровые. И поверьте мне, когда я говорю «суровые», я именно это и имею в виду. Когда я еще служил, капитан Маттис был у меня лейтенантом. Мне пришлось хлебнуть с ним горе в управлении полиции. И мне жаль, что я не сумел тогда от него отделаться. Он не просто плохой полицейский, он зверь. Его лейтенант Джо Карсон, тоже не хлеб с вареньем, но чудовищнее всех сержант Карл Лассетер. Если вы с ним столкнетесь, лучший для вас выход — удирать из города как можно скорее. Я нисколько не преувеличиваю, мистер Слейден. У нас работал частный детектив из Уэлдена. Да, я слышал о нем от Крида. Это дело рук Лассетера, так что остерегайтесь. Во мне опять стало нарастать ноющее чувство тревоги, и я пожалел, что рядом нет Берни. Выслушав Брэдли, он настолько перепугался бы, что на его фоне я почувствовал бы себя храбрецом. Я не буду чрезмерно усердствовать. Спасибо за совет. Мне нужно подыскать удобную и не слишком дорогую гостиницу. Вы не могли бы что-нибудь порекомендовать? Попробуйте достать номер в отеле «Приморский» на Пальм-авеню. Там о вас позаботятся и не ограбят. И послушайтесь моего совета. Никто не должен знать о нашей встрече. В Тампа-Сити я не пользуюсь популярностью, как, впрочем, и любой посещающий меня приезжий. Благодарю. Смогу ли я обратиться к вам, если мне потребуется совет? Я встал. Конечно, но сначала позвоните. Будет лучше, если автомобиль вы будете оставлять в стороне от дома. А приходить сюда безопаснее, когда стемнеет. Вы говорите серьезно? Удивился я. Совершенно серьезно. Вы считаете, что кому-то в самом деле не нравится, когда у вас бывают посетители? Именно. С тех пор, как около года назад я вышел в отставку, не могу припомнить, чтобы до сегодняшнего дня кто-нибудь не заходил ко мне в гости. Люди чураются полицейских, оказавшихся не у дел раньше срок. Но это не беда. У меня чудесная жена, сад, а это все, что нужно человеку моих лет. Вас вынудили уйти в отставку. Я думал, меня просто вышвырнули. Возможно, я расскажу вам об этом однажды, когда у нас обоих будет больше свободного времени. А сейчас у меня масса дел. Думаю, что и у вас тоже. Хорошо, — протянул я озадаченно. Услышанное меня поразило. Спасибо, что приняли меня, капитан. А пока до свидания. Оставив его, я направился по садовой тропинке к машине. По противоположной стороне улицы прогуливался крепко сложенный, румяный полицейский регулировщик. Увидев меня, он остановился и вытаращил от удивления глаза. Я сделал вид, что не обращаю на него внимания, хотя сердце мое тревожно забилось. Сел в машину и тронулся с места. Последний взгляд на полицейского, брошенный в зеркало заднего вида, не успокоил моей тревоги. Он держал в руках блокнот. Нетрудно было догадаться, что он записывает номер Бьюика. Я остановился в отеле «Приморский», который оказался именно таким, каким его описывал Брэдли. Комфортабельным и не слишком дорогим. Администрация, как показалось, приняла меня с удовольствием. Мой номер с ванной, расположенный на четвертом этаже, выходил окнами на пляж и океан. Коридорный, доставивший в номер вещи, сообщил, что если мне захочется виски, следует обращаться к нему. Я нашел эту идею не дурной. Он отправился за бутылкой и принес ее быстро, избавив меня от обычного раздражающего ожидания. — Что-нибудь еще, мистер? Какие-нибудь мелочи? — Скажи, где находится Кеннон-авеню? — О, это просто. От выхода из отеля сверните направо и езжайте до главной улицы. На первом перекрестке сделайте правый поворот. Доберетесь до четвертого светофора, свернете налево и попадете на шоссе, идущее вдоль подножия холма. Кеннон-авеню, четвертая по левую сторону. На машине дорога займет у вас четверть часа. Я даровал ему доллар и свои благословения, а когда он вышел, разделся и принял душ. Сделав затем еще глоток виски, я облачился в свой лучший летний костюм строгого покроя, повязал яркий галстук, заглянул в большое зеркало, убедиться, что не опозорю славный Тампа-Сити своим появлением на улице, и, вполне удовлетворенный, спустился к машине. Путь до Кеннон-авеню, судя по часам на приборном щитке, занял у меня 14 минут. Это была одна из тех фешенебельных калифорнийских улиц, которые живо снабжают всякого с доходом, меньшим пятизначного, комплексом неполноценности. Небольшие роскошные виллы стояли на огороженных, обсаженных деревьями участках с безупречно ухоженными садиками, словно соперничая друг с другом внешним видом. Каждый дом отличался своеобразием. Было заметно, что каждый из архитекторов стремился утереть нос соседу, возводя более красивое, современное, напичканное техникой здание. Дом номер 246 находился в самом конце улицы и, вероятно, был самой недавней постройки. Эдакий двухэтажный особняк в стиле швейцарского шале с нависающей крышей. Деревянная лестница с резными перилами вела к парадной двери из мореного дуба, на которой помещался дверной молоток в виде медвежьей головы. Над дверью висел замысловатый фонарь из кованого железа, но, скорее всего, был изготовлен в момент вдохновения местным кузнецом. Сад был слишком уж опрятный, чтобы быть уютным. Если бы у меня был такой сад, я просто боялся бы гулять в нем. Поставив Бьюик, я оттолкнул калитку, прошагал по дорожке, обсаженной с обеих сторон стандартными кустами роз, взбежал по лестнице к парадной двери, приподнял медвежью голову и постучал. Время шло, а я ждал, облокотившись о резные перила, чувствуя, как солнце припекает мне спину. Когда я был уже готов постучать снова, послышались шаги, и дверь отворилась. На пороге стоял высокий худой мужчина, он опирался в дверной косяк, расставив мускулистые волосатые руки, и выглядел так, как будто только что сошел с глянцевых страниц голливудского журнала. Человеку, в отличие от меня, предпочитающему актерский тип внешности, его вытянутое загорелое лицо показалось бы красивым. Темные редеющие на лбу волосы были зализаны назад и блестели на солнце, как лакированная кожа. Он был одет в темно-синюю, раскрытую у ворота рубашку и расклешенные белые брюки. На ногах у него красовались белые туфли из оленьей замши. Его вид мог заставить трепетать сердце любой девчонки моложе 18 лет. Но я уже вышел из этого благословенного возраста, и у меня были несколько другие вкусы. — Привет, — сказал он. — Что вам угодно? В лицо мне пахнуло могучая волна перегара. Этот человек не то что пил, он, очевидно, купался в виски. — Мистер Хартли? — Да. Он тверже оперся на косяк дверь, и тогда я понял, что он пьян. — Я Чет Слейден из Crime Facts. Мне надо с вами поговорить. Он наморщил лоб и прикрыл глаза. — Crime Facts? — Вы имеете в виду журнал? — Именно. — Вы можете мне уделить минутку? — Ну, что за вопрос, дружище? Заходите, пропустим по маленькой. Он отступил в сторону. — Рад вас видеть. — Собственно говоря, я тоскую, как вошь на лысине. — Вы когда-нибудь испытывали тоску? Я вошел в холл, все стены которого были завешаны причудливыми деревянными безделушками, узорчатыми коврами и лыжными палками. Со всем этим соседствовали старинные швейцарские часы. Я ответил, что не могу припомнить, приходилось ли мне испытывать тоску. Счастливчик! Это прозвучало у него вполне серьезно. Он пересек холл и спустился на три ступеньки в расположенную чуть ниже гостиную. При ходьбе он сохранял равновесие тем, что очень вовремя переставлял ноги. Если бы он не оперся о спинку стула, добравшись до места своего назначения, то наверняка уселся бы на пол. Гостиная была комфортабельная, но вычурная. Видно, архитектору, украшавшему эту комнату, крепко запали в голову швейцарские мотивы. Подобный стиль мог еще сочетаться со снежными сугробами под окнами и грохотом срывающихся с гор лавин, но в жарком, солнечном, калифорнийском городе он был по меньшей мере нелеп. Я только успел окинуть комнату быстрым взглядом, как заметил сидевшую на диване девицу, которая смотрела на меня так, будто перед нею находился человек, изувеченный и обезображенный в автомобильной катастрофе. Девица была высокая, стройная, смуглая, надменная и очень-очень красивая. Ее летний зеленый костюм был не в силах скрыть ее несомненные достоинства, а длинные безупречной формы ноги были самыми красивыми из всех попадавшихся мне до этого в Тампа-Сити. Она медленно встала. Губы ее растянулись в холодной улыбке, но глаза сверкали хорошо контролируемой яростью. — Но, Харт, дорогой, — начала она, — мы беседовали, — это мистер... — Как вы сказали, вас зовут? — прищуривая глаза и уставившись на меня, — спросил Хартли. — Слейден. Но если я... — Конечно, нет. Он положил мне на плечо горячую тяжелую ладонь. — Сьюзи, дорогая, это мистер Слейден. Мы должны обсудить с ним одно важное дело. Мы встретимся завтра. Что, если я заеду за тобой? Девица вытаращила на него глаза, затем продефилировала мимо и поднялась в холл. Хартли провожал ее взглядом. Выйдя на крыльцо, она захлопнула дверь с такой силой, что со стены холла свалилась одна из лыжных палок. — Извините, я и не предполагал, — стал оправдываться я. Хартли рассмеялся. — Забудьте и думать об этом. Вы даже не представляете, как я рад вашему приходу. Эта дама мне до чертиков надоела. Он подошел к переполненному бутылками бару и налил в стакан две чудовищные порции виски. Добавив лед, он с некоторым трудом вернулся к месту, где стоял я, протянул мне стакан, затем вяло плюхнулся в кресло и приподнял свой стакан. — Ваше здоровье! — он сделал могучий глоток и, грустно вздохнув, кивнул мне на кресло. — Садитесь, мистер Слейден. — Расслабьтесь. Вам нравятся женщины? — Я их терплю, пока не бросаю, — ответил я, присаживаясь. — Мне бы так, — уныло сказал он. — Если я их терплю, они вцепляются мне в волосы. Если я их бросаю, мне одинок. Не жизнь, а сущий ад. Я заметил, что бывает и хуже. Возможно. Он увидел, что я снова оглядел комнату, и поспешно, словно опасаясь, как бы я не подумал о его причастности к ее убранству, пояснил. Похоже, что бывший владелец был не в своем уме. Не думайте, что это мое творчество. Я только снимаю эту кучу хлама. На днях я планирую поехать в Швейцарию и построить там калифорнийское летнее бунгало. Пусть оно их шокирует в той же степени, в какой эта берлога потрясла меня. Почесав пальцем лоб, он нахмурился и продолжил. — Так что же, любезный, привело вас ко мне? — Насколько мне известно, вы обращались к

и 9 августа. — Да, это ее лицо, — подтвердил я, возвращая эскиз. — Не можете ли вы припомнить какой-нибудь намек с ее стороны в отношении того, что, возможно, она не вернется продолжать работу? Он покачал головой. — Нет, для меня это оказалось полной неожиданностью. Наброск ей понравился. Это, правда, вполне естественно. Она сказала, что предвкушает возможность увидеть его завершенным. Я пояснил, что на это мне потребуется только один сеанс, и она предложила прийти на следующий день. Сама назначила и час, но так и не появилась. А в какое время, если вы помните, ушла она от вас 2 августа? Ну, приблизительно в 4 пополудни. Я не люблю работать допоздна. Она пришла сюда в 1:30. До 2 мы работали, потом позавтракали бутербродами, и в 4 она удалилась. Она выступала в «Золотом яблоке» в тот вечер. Да, я случайно оказался там и видел ее в одном из номеров программы. А вам известно, где она жила? Это можно легко узнать. Я пунктуальный тип, мистер Слейден. Глядя на меня, в это трудно поверить, но я во всем уважаю систему. С этими словами он вытащил из шкафа ящик с картотекой, порылся в нем и, достав нужную карточку, небрежно протянул ее мне. Я внимательно прочитал все, что было на ней написано. Беннет, Фрэнсис, Люси. 4475 Тампа-Сити, Глин-Авеню, 256. Артистка варьете, клуб «Золотое яблоко», 26 лет, брюнетка, голубые глаза, рост 5 футов 6 дюймов, бюст 36 дюймов, бедра 36 дюймов, вес 120 фунтов. Фотогенично. Пригодно для круизов, отпусков, пикников, сюжетов с коробками сладостей. Хорошая, спокойная модель. — Я держу их всех на учете, — похвалился Хартли. — Как только кто-нибудь мне требуется, я роюсь в картотеке и нахожу все, что надо. Я записал адрес Беннет. — Не знаете, был ли у нее здесь любовник? — спросил я. — Понятия не имею. — В отношениях с моими моделями я избегаю личных моментов. Если не соблюдать это правило, обязательно попадешь в историю. Сьюзи — наглядный пример. Она превосходная натурщица, но воображает, что может рассчитывать на большее, хлопает дверями, ведет себя надменно, не выполняет моих распоряжений. Моя вина. Я установил с ней личные отношения. Я бы и сам, недолго думая, установил с ней такие отношения, — заметил я. Не приходилось вам слышать о человеке по имени Генри Рутланд? Он высокого роста, красив и ездит на кремово-зеленом кадиллаке. Не приходилось. Хартли прикрыл глаза. Было видно, что он быстро теряет ко мне интерес. — Ну что ж, любезный, если я не могу быть больше вам полезен, я, пожалуй, немного сосну. Я чувствую себя не столь ясно, как утром. Я поблагодарил его и поднялся. — Возможно, я еще позвоню вам. Не беспокойтесь, я выйду сам. Последние мои слова были произнесены в пустоту. Пока я пересекал гостиную, за моей спиной раздался храп.